Или ты справишься и получишь деньги, или тебя пошлют ко всем чертям. Ты же здорово знаешь английский и переводил уже кое-что. Дают шанс попробовать. Надо быть последним дураком, чтобы от него отказаться. Попробуй мне только покрутить носом, паразит. Я тебя на горбу туда отволоку. Видали вы пижона, а? Ему приносят на блюдечке с голубой каемочкой шикарную интеллигентную работу, а он взбрыкивает, будто у него под этой раскладушкой стоит ларец с фамильными драгоценностями. Андрей обиженно шмыгает носом. Он сидит на газете, как турецкий паша на ковре. Разве что челмы со страусовым пером не хватает и кальяна в руке вместо сигареты Вега. И я с трудом удерживаю, чтобы не расхохотаться. Господи, помилуй, представляю, сколько ему пришлось побегать, прежде чем он добился, чтобы мне дали попробовать поработать над этим переводом. Не зря он говорил про свои ноги. Я вспоминаю ледяное лицо главного редактора, который даже не предложил мне сесть, когда я к ним однажды заглянул. «Хорошо, если ты отделался одними только ногами, друг мой, Андрей Свет Иванович. Неужели ты думаешь, что она и вправду мне так нужна, эта треклятая машина? Лучше бы ты для себя раздобыл перевод. Представляешь, как Тамарка обставила бы квартиру? Она же мечтает о полированном немецком гарнитуре. Если бы ты знал, как я осточертел ваш диван с полочками и никелированная кровать. Она ждет, не дождется, когда уже кончится твое позднее студенчество, чтобы выбросить все это и пожить по-человечески. Но разве с тобой поживешь? Ты и в новой квартире устроишь клуб или гостиницу, благо места хватит. Не нужно мне никакой машины. Мне ничего не нужно. Лида бы поскорей пришла, села бы рядом. Ничего, Саша, выплывем, и больше мне ничего не нужно. Нет, еще чтоб ты был такой вот суматошный, готовый куда-то тащить меня на горбу, и Тамара, и все мои друзья». «Ладно, — говорю я, — не куксись, мы подъедем туда, но не сейчас. Сейчас я должен дождаться Лиду. А чего ее дожидаться? Вон она идет». Андрей вытягивает шею и смотрит в окно. «Вон она идет, твоя Лида, и ничего с ней не случилось. Так и быть, поговорите пока». «Я заеду за тобой завтра. Салют!» Он пропускает Лиду в двери, кивает ей и уходит.